Глава 47. Когда Рамон открыл ей дверь квартиры Алекса, Лори тотчас поняла по его лицу, что-то не так. Обычно он встречал ее шуткой или предлагал коктейль, но сегодня, сухо доложив, что Алекс скоро выйдет к ней, оставил ее сидеть одну в гостиной. Когда же Алекс показался из коридора, что вел в его спальню, его волосы были влажными, и он на ходу застегивал воротничок рубашки. «Лори, извини, что заставил тебя ждать. Когда ты позвонила, я был в качалке. Я бросился домой, но ты, похоже, меня опередила. Хочешь что-нибудь?» Ее устроил бы стаканчик каберне, но с этим можно и подождать. «Я приехала к тебе по поводу передачи. Судя по тому, как Рамон встретил меня у двери, я делаю вывод, что ты понял, что это не совсем личный визит». «Я этого точно не знал». «Точно, может быть, и нет. Но наверняка ожидал, когда этот момент так или иначе настанет. В конце концов, кто, как не он сам, постоянно говорил Лори, что она даст 100 очков вперед всем следователям, с которыми ему доводилось работать». «В прошлый раз, когда мы разговаривали с тобой, ты посоветовал мне быть осторожней. Мол, в данном случае я имею дело с весьма влиятельными людьми. Ты ведь имел в виду Джеймса Рейли, не так ли?» «Мне нет необходимости говорить тебе, что генерал, чье имя как-то раз упоминалось как имя потенциального кандидата в президенты, это весьма влиятельная фигура». «Нет, конечно. Но ты должен был сказать мне, что имеешь к нему некое отношение». Алекс потянулся к ней, но журналистка отпрянула. «Лори, я хочу лишь, чтобы ты помнила. Прежде чем я познакомился с тобой и твоей передачей, у меня была работа. Не жди, что я скажу тебе нечто большее. Алекс, я устала слышать, как ты говоришь загадками. С тех пор, как я впервые заикнулась о Кейси Картер, ты говоришь со мной как юрист». «Это потому, что я юрист. И потому ты должен блюсти интересы своего клиента. Но твой клиент не Джеймс Рейли. Твой клиент, пусть даже бывший, это Марк Темплтон. Однако сначала ты познакомился с Джеймсом Рейли. На пикнике, будучи студентом юридической школы. Потом ты стал одним из лучших нью-йоркских адвокатов по уголовным делам. Так или иначе, но знакомство с генералом Рейли привело к тому, что когда возникли вопросы по поводу состояния активов его фонда, ты представлял Марка Темплтона». «Так нечестно, Лори. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть свое знакомство с Темплтоном». «Надеюсь. Это шутка?» «Пойми, у меня нет выбора. А у тебя есть. Хочешь, верь мне, хочешь, нет, ты меня знаешь. Ты знаешь, что ты мне не безразлична, в том числе твоя работа. И я клянусь тебе, будет лучше, если ты не станешь втягивать Марка Темплтона в эту историю». «Вот как? То есть я должна поверить тебе на слово? И все?» «Да», — сказал Алекс, как будто это было так просто. Лори опешила. С самого первого момента, когда она только взялась за новый выпуск своей передачи, ей страшно не хватало рядом с собой Алекса. И не только потому, что ее раздражал Райан Николс. С Алексом она чувствовала себя легко и уверенно. Когда они разговаривали, идеи лились рекой. Чутье никогда не подводило ее, по крайней мере, в том, что касалось работы. И вот теперь Алекс говорит ей, что она должна игнорировать факты, требуя поверить ему на слово. И это при том, что внутренний голос буквально кричит, чтобы она его не слушала. Алекс вновь потянулся к ней. На этот раз она позволила заключить себя в нежные объятия. Он погладил ее по волосам. «Извини, больше ничего сказать не могу, но прошу тебя, поверь мне. Но почему ты отказываешься мне верить?» Лори отступила назад, чтобы, отвечая на его вопрос, смотреть ему в глаза. «Потому что мне кажется, что ты мне лжешь, Лори. Я никогда тебе не лгал и никогда не солгу. Но если ты спросишь меня, причастен ли Марк Темплтон к убийству Хантера Рейли, я лично проголосую за его невиновность». «То есть он по-прежнему твой клиент? Я правильно поняла?» «Пойми, Алекс, я говорю о нас. После того, как я познакомилась с Кейси Картер, я была здесь, в твоей квартире, вместе с отцом и сыном. Даже тогда ты пытался отговорить меня какими-то намеками. Почему ты прямо не сказал мне, что лично знаешь некоторых главных участников? Ты вынуждал меня едва ли не клещами вытягивать из тебя информацию, как на перекрестном допросе. Я не лгал. Я просто не все тебе сказал». Лори покачала головой. Она отказалась верить, что перед ней стоит тот, кого она любила, и пытается обосновать разницу между ложью и сокрытием правды. «Прошу тебя, Лори, прокрути снова наш разговор после того, как ты познакомилась с Кейси. Ты ни разу не упомянула ни Марка Темплтона, ни Джеймса Рейли, ни Фонд. Это было дело об убийстве 15-летней давности, а не о том, что стало спустя несколько лет с Фондом. Убийства Хантера всегда связывались с отношениями между ним и Кейси, о чем я не имею ни малейшего представления. Но даже зная хотя бы что-то про этот фонд, зачем мне было поднимать эту тему, тем более, что мне запрещено говорить об этом?» «Ты сейчас говоришь, как самый изворотливый адвокат, а ты разговариваешь со мной, как с подозреваемым в своей передаче». «Ну хорошо, я поняла. Ты никогда не скажешь мне правды. Тогда ответь мне всего на один вопрос. Ты обязан сохранять лояльность своим клиентам, даже если они виновны?» Алекс сел на диван и, похоже, приготовился к отражению новой атаки. «Разумеется». «То есть это навеки? Помнится, когда-то ты сказал мне, что такие вещи уносят с собой в могилу». Алекс не ответил. Оба знали, к чему она клонит. «Из чего следует, что если один из твоих клиентов, предположим, Марк Темплтон, боится, что в передаче вроде моей всплывет нечто ужасное о его прошлом, например, убийство друга с целью скрыть растрату или хищение, ты приложишь все усилия к тому, чтобы эта передача не вышла в эфир?» «Да, мисс Моран, именно так. Вы правильно меня поняли. Вы виртуоз перекрестного допроса. Признаю свое поражение». «Ну как, теперь довольна?» «Если бы совсем недовольна. Ты сказал, что у тебя нет выбора, Алекс. Так вот, у меня тоже. Перед тем, как его убили, Хантер Рейли планировал нанять независимого аудитора, чтобы тот проверил финансы фонда. Это дает Темплтону мотив. Когда он вернулся домой с банкета, его жена и дети спали, так что у него нет алиби. Звони своему клиенту. Он либо должен предстать перед телекамерой, либо иметь дело с последствиями того, что мы скажем о нем в его отсутствии. Кстати, мы планируем завершить съемки уже через пару дней».